Глава 31. Напутствие. Форма одежды визитная, она же бальная. Темно-зеленоватый, длинный, ниже колен сюртук, брюки на выпуск с туго натянутыми штрипками, на плечах золотые эполеты. Какая красота! Но при такой форме необходимо по уставу надевать сверху летнее серое пальто, а жара стоит неописуемая. Все тело и лицо в поту. Суконная, еще не размякшая, не разносившаяся материя давит на жестких углах, трет ворсом шею и жмет при каждом движении. Но зато какой внушительный, победоносный воинский вид! Первым долгом необходимо пойти на Тверскую улицу и прогуляться мимо генерал-губернаторского дворца, где по обеим сторонам подъезда стоят, как львы, на эфрейторском карауле два великана-гренадера. Они еще издали встречают Александрова, готовно растаращенными глазами, и за четыре шага одновременно, прием в прием, такт в такт, звук в звук, великолепно отдают ему винтовками честь по-эфрейторски. Он же, держа руку под козырек и проходя с важной неторопливостью, смотрит каждому по очереди в лицо, взором гордым и милостивым. И кажется ему в этот миг, что бронзовый генерал Скобелев, сидящий на вздыбленном коне посредине Тверской площади, тихо произносит: «Эх, такого бы мне славного обер-офицера в мою железную дивизию, да на войну!» Но это наслаждение слишком коротко. Надо его повторить. Александров идет в кондитерскую Филиппова, съедает пирожок с вареньем и возвращается только что пройденным путем, мимо тех же чудесных гренадеров. И на этот раз он ясно видит, что они, отдавая честь, не могут удержать на своих лицах добрых улыбок, приязни и поощрения. А теперь к матери. Ему стыдно и радостно видеть, как она то смеется, то плачет и совсем не трогает персикового варенья на имбире. «Ведь подумать, Алешенька, друг мой, в животе-то у меня был, и вдруг какой настоящий офицер, с усами и саблей!» И тут же сквозь слезы она вспоминает старые-престарые песни об офицерах, созданные куда раньше севастопольской компании. «Офицерик просто душка, только ростом невелик. Ах, усы его и шпоры, вы с ума меня свели. А то еще, Алеша, один куплет, мы его под гроссфатер пели. Был такой старинный модный танец. Вот за офицером бежит мамзель, ее вся цель, чтоб он в нее влюбился, чтоб он на ней женился. Но офицер ее не замечает и только удирает во весь карьер». И опять она обнимает Алешину голову и мочит ее старческими слезами. «Поедем завтра в Троице-Сергиевскую лавру, Алеша. Закажем молебен угоднику». Через три дня в 10 часов пополудни Александров входит в училищную канцелярию, с трудом отыскав ее в лабиринтах белого здания. Седой казначей выдавал прогонные деньги молодым подпоручикам, длинным гусем, ожидающим своей очереди. Расчет производился на старинный образец. Хотя теперь все губернские и уездные большие города давно уже были объединены друг с другом железной дорогой, но прогоны платились, как за почтовую езду. По три лошади на персону с надбавкой на харчи. Разница между почтой и вагоном давала довольно большую сумму. Вероятно, это был чей-то замаскированный подарок молодым подпоручикам. Выдав офицеру деньги и попросив его расписаться, казначей говорил каждому: «Его превосходительство, господин начальник училища, просит зайти к нему на квартиру ровно в час. Он имеет нечто сказать господам офицерам, но, повторяю, со слов генерала, что это не приказание, а предложение. Счастливого пути-с! Благодарю покорно!» Александров пришел в училище натощак, и теперь ему хватило времени, чтобы сбегать на Арбатскую площадь и там, не торопясь, закусить. Когда же он вернулся и подошел к помещению, занимаемому генералом Анчутиным, то печаль и стыд охватили его. Из 200 приглашенных молодых офицеров не было и половины. «Что же другие?» — спросил он в недоумении. Но ему никто не ответил. Кто-то поглядел на часы и сказал: «Еще 5 минут осталось, подождем, что ли?» Но в эту минуту дверь широко раскрылась, и денщик в мундире ростовского полка в белых лайковых перчатках сказал: «Пожалуйте, ваше благородие, его превосходительство изволит вас ожидать в гостиной комнате. Соблаговолить следовать за мною». Офицеры стали вслед за ним подниматься во второй этаж, немного смущенные малым количеством, немного подавленные всегдашней привычной робостью перед каменным изваянием. Генерал принял их стоя, вытянутый во весь свой громадный рост. Гостиная его была пуста и проста, как келья схимника. Украшали ее только большие, развешанные по стенам портреты Татлебина, Корнилова, Скобелева, Радецкого, Тергукасова, Кауфмана и Черняева, все с личными надписями. Анчутин холодно и спокойно оглядел бывших юнкеров и начал говорить. Александров сразу схватил, что сиплый его голос очень походит на голос коршевского артиста Рощина Инсарова, которого он считал величайшим актером в мире. «Господа офицера», — сказал Анчутин, — «очень скоро вы разъедетесь по своим полкам. Начнете новую, далеко не легкую жизнь. Обыкновенно в полку в мирное время бывает не менее 75 господ офицеров. Большое, очень большое общество. Но уже давно известно, что всюду, где большое количество людей долго занято одним и тем же делом, где интересы общие, где все разговоры уже переговорены, где конец занимательности и начало равнодушной скуки, как, например, на кораблях, в кругосветном рейсе, в полках, в монастырях, в тюрьмах, в дальних экспедициях и так далее, там, увы, неизбежно заводится самый отвратительный грибок — сплетня, борьба с которым необычайно трудна и даже невозможна. Так вот вам мой единственный рецепт против этой гнусной тли. Когда придет к тебе товарищ и скажет: «А вот я вам какую сногсшибательную новость расскажу про товарища, ха!» — то ты спроси его: «А вы отважитесь рассказать эту новость в глаза этого самого господина?» И если он ответит: «Ах, нет, этого вы ему, пожалуйста, не передавайте, это секрет», тогда громко и ясно ответьте ему: «Потрудитесь эту новость оставить при себе. Я не хочу ее слушать». Закончив это короткое напутствие, Анчутин сказал сиплым, но тяжелым, как железо, голосом: «Вы свободны, господа офицеры. Доброго пути и хорошей службы. Прощайте». Господа офицеры поневоле отвесили ему ермоловские глубокие поклоны и вышли на цыпочках. На воздухе ни один из них не сказал другому ни слова. Но завет Анчутина остался навсегда в их умах с такой твердостью, как будто он вырезан алмазом по сердолику. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.